Глава вторая. Я человек бедный, возможностей у меня мало, так я хочу на худой конец добрый быть. Мне хочется и думать о себе хорошее, пусть даже и лучше, чем есть на самом деле. Мы обычно ошибаемся по поводу самих себя. Неважно, пусть. Обо мне вообще больше никто не думает, кроме меня самой, не замечают. При первом порыве воображаешь себя умный, добрый, щедрый, но по мере того, как понимаешь, что никто твоих качеств не принимает в расчет, кому отдаешь, и тот не ценит, а надо бы, начинаешь сомневаться, правильно ли делаешь. Поколеблешься, поволнуешься, неохота сразу с хорошей мысли съезжать. Начинаешь перед собой оправдываться, мол, доброта и не должна окупаться, не должна быть рассчитана на отдачу, на отплату, она бескорыстна и правильно. Но что ж получается, у него теперь есть деньги, у меня пусто. Что же я себе ничего не оставила? На дурочку, похоже, с пустым кошельком. Будешь доброй и отзывчивой, сразу окажешься на мели. Проще говоря, в дураках остаешься. Разве не глупо? Выходит, я добротой оправдываю собственную глупость, слабоволие. Или уж доброта устарела? Когда это случилось, не заметила. Когда наш век кончился, что ли, и Бог знает, что теперь делать. Ну, пусть будет так. Теперь ничего не попишешь. Нет ни гроша. Характер и положение исправить нет никакой возможности. Как же теперь мне выйти из денежного затруднения? Вот в чем вопрос. Не купить сыру для мамочки? Безобразие. Она вконец измучает подозрениями, вопросами, нотациями. На лестничной площадке я оглядываю немые двери типовых квартир. Сегодня, кроме моей, видно, ни одна не открывалась. Глаз упирается в самую чувствительную, неудобно расположенную, прямо против лестничного марша дверь. Через нее в квартире слышен каждый шаг на лестнице, любой щелк работающего лифта, все звуки девятиэтажного пролета. Как только там живут? В этой квартире живет художник, у него можно стрельнуть в долг. Он и сам не раз обращался ко мне перехватить десятку-другую. Я с ним в хороших отношениях. Моя надежда связана с этой дверью. Звоню. Молчание. Тихо. Никакого движения внутри. Обычно снаружи тоже слышен каждый шорох в квартире. Никого нет дома. Жена его Татьяна, я видела на днях, с ребенком уезжала за город. Но он-то вроде должен быть дома. А нет, как нарочно, никого. Но как появится, сразу к нему обращусь. Я осторожно, незаметно для мамочки, возвращаюсь в свою квартиру и теперь чутко прислушиваюсь к каждому звуку с лестницы, жду возвращения домой соседа, моей единственной надежды. Я чувствую себя, как в гондоле воздушного шара. Его то возносит на восходящей волне, то вдруг опускает в воздушную яму. На малейший внешний звук я тихонько приникаю к дверному глазку, посмотреть, что происходит на лестничной площадке. Я вся ожидание. Но пока ничего не дождалась. Звуки все посторонние. Каждый мой скок оказывается не впопад. Над лестничной площадкой курсируют тени, но ни одного нужного силуэта. Если даже вернется Таня, я у нее спрошу взаймы. Она даст, если у нее есть. А пока мое положение смешное и тяжелое. Холодильник опустевает, заполнять его решительно не на что. А образ лакомого сыра стоит перед мысленным взором, превращает жизнь в сплошную вину перед достопочтенной матерью. Я прерывисто дышу от волнения, все время осторожно, украдкой подхожу к двери, слежу за лестничной площадкой и за дверью соседа. «По-моему, возле нас кто-то ходит», — говорит за обедом мать. «Разбойники, что ли, какие ходят?» «Ну что ты, какие разбойники?» В нашем обществе разбойников быть не может. Сколько живу, ни одного в глаза не видела. Не стоит сожалеть об этом, говорю. Ну почему же? Любопытно было бы встретиться лицом к лицу. Лучше не надо. Так кто же ходит вокруг тебя? Феи, может, топчутся ножками по потолку, стучат каблучками? Что ты мне сказки рассказываешь? Ну кто же ходит? Пока неизвестно, надо проверить. «Погляди в окно», — говорю. «Это не в окне». «А где?» «Где-то здесь». Может быть, гномы какие вводят хороводы? Ну что ты, право, смеешься надо мной? Да это я хожу, я. Про тебя бы я знала, а тут нечто. Может, тебе показалось? Скажи еще, что мне во сне приснилось. Нет, не ночью, среди бела дня ходят. Как же тебе удается улавливать шаги сквозь урчание телевизора? Представь себе! Да это я хожу. Этого не может быть. Ну ладно, не я, кто-то другой. Но кто? Не беспокойся, я послежу, убедительно говорит. Ну что тебе беспокоиться? Не стоит отрываться от сериалов. Напоминание о сериалах быстро подняло ее из-за обеденного стола и направило прямым курсом к телевизору. «Я же тебе хочу помочь», — говорит мамочка, садясь в свое давно просиженное кресло. «Ну что ты, я сама справляюсь. А если что, сразу к тебе за помощью обращусь». «Ну как хочешь, а то я тебе помогу. Имей в виду, я готова». Мамулечка рассеянно зевнула в кресле перед телевизором и смежила усталые веки. Приходится дурачиться, лишь бы она сыру не запросила или еще чего-нибудь более существенного и дорогого. Мне помогать. Это у нее дурмантические порывы. Ничего плохого у меня тоже бывает. Мне, например, иногда нестерпимо хочется заглянуть на ту сторону солнца. Теперь мы умные, смотрим не только за горизонт. Мы хотим провидеть за солнцем. По-моему, там должно быть то же, что здесь. Ведь солнце держит, как на коромысле, нас и их, нам подобных, по закону симметрии. Хотелось бы воочию убедиться, так ли это, что это именно так. Я понимаю, как я понимаю. Сама по себе я молекула мира, с одной стороны, но с другой стороны нужно осознавать мир в целом. По ту и по другую стороны, ясно, говорить вслух не стоит. Нельзя, никто не поверит, сочтут ненормальной. Попробуй потом оправдаться. Но нестерпимо хочется заглянуть туда, хотя мысленно я часто там пребываю. Приходится надеяться, что там полегче. Здесь-то очень уж неуютно бывает. Я обдумывала, чем будем обедать завтра. В это время с лестницы послышались звуки. Как привидение я скользнула к глазку и плотно к нему припала. Дверь соседской квартиры явно была приотворена. Наконец-то! Что будет дальше? Кто пришел? Куда подвинется спина двери в коричневой обивке с видным номером 33? Дверь застыла. И я застыла, держу глаз у дверного свища. Тихо, недвижимо. Мне, как никогда, нужен сегодня сосед. Он добродушный, сознательный. Сразу и давно было понятно. А если есть на земле такой человек, большая редкость, то ему нужно пожелать, чтобы он никогда не умирал. Иначе кто же меня выручит? Вот полотно двери пошатнулось в сторону моего взгляда. Выставилась рука с картинами без рам. Выдвинулась крупная фигура с круглой массивной спиной. В руке горсть картин на подрамниках. Но это ведь не хозяин квартиры. Кто же? По-моему, баба с черными убранными узлом волосами. Она приставляет картины левой рукой к перилам лестницы, а правой крепко держит другие. Закрывает дверь, старательно прижимая коленом. Не поворачивается лицом в мою сторону, но я точно вижу, это не Татьяна. А кто же, кто же, кто? Осторожно отворяю свою и ступаю на лестничную площадку. Фигура в черных брюках и вольной блузе ключом запирает дверь. Боязливо оглядывается, замечает меня, а я замечаю ее круглое лицо в очках. И она бросает ключ под дверь. Он нелепо вякнул, стукнувшись о бетон площадки. Дама схватила полотна и, отвернувшись, потащила их вниз по лестнице к лифту. Я, конечно, за ней, но я успела ухватить глазами только хлопнувшие дверцы лифта. Они стояли предварительно открытыми. У меня заколотилось сердце. Я схватила брошенный ключ и в недоумении на него смотрела. Внизу лестничного пролета мне не было видно, как фигура выходила с картинами. Я подбежала к лестничному окну, открыла фортку и выглянула вниз. Отъезжающая машина пикап выворачивала из внутреннего проезда, и номер машины мне на глаза не попался. Не было ничего особенного. Все могло считаться нормальным, если бы не ожесточенно капризным жестом отброшенный ключ. Было похоже на ограбление? Ограбление! Ограбление! Ключ я держала в кармане халата и чутко дожидалась возвращения домой хозяина. Он не пришел домой ни вечером, ни ночью, ни на другой день. Лестничная площадка приобретала в моем воображении все больше таинственного криминального духа. Меня распирало от невыясненности какого-то дела. Ключ в кармане халата был постоянно теплым от руки, и если на нем оставались чьи-то отпечатки, то теперь уж давно стерлись моей собственной горячей от волнения ладонью, а ключ, как ухватка для выяснения обстоятельств, мяло-мяло его в руке. Ночью вставила это вещественное доказательство в замок соседской квартиры, отомкнула и без спроса вошла в чужое жилище. В зеркале в маленьком коридоре перед входной дверью я увидела лицо, жадное до тайны, свое лицо, и, кажется, от предвкушения разгадки оно помолодело. Меня объяла необыкновенная светлота и ясность двухкомнатной малогабаритной квартиры, ячейки девятиэтажного кирпичного улья. Отсутствие темных, заставленных или захламленных углов. Полно света от незанавешенных окон. На подоконнике задыхающиеся от жажды Татьянины цветочки. Из темноты ночи попасть в такой яркий свет. Первым делом я, конечно, начала искать труп. Мне показалось, тут вполне возможно убийство. Стыдно открывать чужие ящики и заглядывать не в свои погреба. Я, совестливый человек, призадумалась. Странную роль я себе взяла, но отказаться от нее сейчас не могла. Мне кажется, произошло недоброе, и требуется мое участие. Больше некому разобраться. Я единственный нечаянный свидетель происшествия. Любопытство неудержимо тащило меня вглубь, вперед. Я внутренне боролась с собой. Преодолеть искушение не хватило сил. Надо взглянуть внутрь происшествия, иметь информацию об обстоятельствах на месте происшествия. Непонятно, что же за случай и что с ним делать в конце-то концов. В руках у меня не только ключ от соседской квартиры, но и от загадочного события, убеждала я себя. Правда, тут же дала себе обет. Стану закрывать глаза на все постороннее, что меня не касается, ни на что не глядеть, кроме трупа. Ну и ну. И все же вперед или назад. Можно ведь и туда, и сюда. Что решишь? Стыдно. Ай-яй-яй. Но случай какой нечасто попадается. В жизни такого не было. Только труп меня интересует. Окровавленный, разлагающийся, расчлененный, заплесневелый. Вдруг обрубок руки с гнилыми пальцами, жуткая нога, голова с закатившимися глазами. Ну что, что, дальше что? Дальше еще жутче, заманчивее. Только труп, на все остальное закрываю глаза. Другая бытовая трухлятина меня не интересует. На столь обильном свету ничего не было страшно, все на виду. Полный свет любой мрак в душе разгонит. Я открываю все дверки, которые нахожу в квартире, в ванную, в уборную, в шкафы под кухонной раковиной, в холодильник. Ни за одной дверцей нет никакого мертвого тела. И дверей тоже больше нет. В растерянности я смотрю в окно большей комнаты, соединенной с балконной дверью. На балконе тоже ни трупа, ничего, напоминающее о подобных вещах. Деревянные ящики по всему периметру, заполненный бурой пересохшей землей, которая не родит ни травинки. Татьяна, помню, говорила, что ихний кот ходил писать в ящике на балконе, и потому на выжженной кошачьей мочой земле ничего не растет. Интересно, где теперь этот кот? Из чужого окна привычный мир, политый ярким солнечным светом, кажется лучше. Небо, воздух, газоны. То, что я очутилась в комнате художника, впрыснуло в меня творческого энтузиазма. Трава стала оранжевого цвета, небо изумрудное, воздух между небом и землей под сиреневым туманом. Если бы надо было писать вид из окна, я бы мазала такими красками, будто картины мне теперь придется писать. Что толку красить траву зеленым, если она и так зеленая? Все без исключения знают, а тут творческое воображение дошла, как говорится, до самой сути. Из моего собственного окна божий свет кажется тусклым, пыльным, опутанным пеленой привычки. Трава из окна видится, конечно, зеленого цвета и никакого другого. Давно пора бы сменить домашнюю обстановку, но средства и лень, матушка, не позволяли заняться благими переменами. Живешь в своей конуре, как в предварительной могиле. Все наши квартиры, по сути дела, жилища бедных людей. Но по житейской логике признаваться в этом не стоит. Многие еще беднее живут. Перед ними стыдно. Неужели трудно большой стране настроить побольше домов, вырастить зерна и картошки вдоволь? Что мешает? Понять не могу. И образование не помогает. Будто специально разводят неимущих, бедных, полуголодных, чтобы было чего в жизни стыдиться. Стыд так и ест, так кусает, как клоп. На самом свету у стены стоял деревянный мольберт. На нем красовалась неоконченная картина. Зрелище тонкое и изысканное. Незаконченные картины бывают лучше готовых, на мой слабо просвещенный взгляд. Я ловила из воздуха запах мужчины. Табака, выпивки, сладостно-горьковатого пота. Табака не ощущалось, видно, художник не курил, выпивку перебивал запах красок и скипидара. Фу, ничего. Крайняя необходимость каждой вещи. Кровать с зеленым в клеточку пледом, табуретка, вымазанная засохшими красками, заваленный рисунками стол, типовой книжный шкаф с раздвижными стеклами, в котором вместо книг наставлена простой чайной посуды. Бедная обстановка. Отсутствие чего бы то ни было лишнего мне внутренне импонирует. Я угадываю родственную душу. В бедности ничего нет интересного, кроме нас самих. Среди скудной окружающей обстановки интересны только мы сами с нашим духовным миром. Всякие вещи для нас лишние, мешают задумчивости, сосредоточенности, соотнесенности духа с другими мирами, одиночеству, которое мы тщательно взращиваем и охраняем. У нас время такое, наше сознание вселенское, как никогда прежде. Жаль тратить драгоценные силы на стирание ежедневной пыли с комодов и высасывание ее из напрасных холмов мягкой мебели. Слуг у нас быть не может, мы сами, сами, сами. Но чего-то здесь нет, не только трупа, чего-то еще. Неудобно находиться в чужой квартире и рыться глазами в вещах. Трупа нет, можно идти домой. Жаль, конечно, нет развития событиям. Жалко, что ли, было подбросить мне под нос какой-нибудь смердящий трупик хозяина, хозяйки, кота или ребенка. Что это, Господи? Проснулась я, когда в самом деле было светло. Удивительно, могу видеть цветные сны и плед в зеленую клетку, и табуретку в красках как-то мельком я видела у них в квартире. И думаю, сны-то бывают вещами. Деликатность деликатностью, но сколько раз находили в закрытых квартирах мертвых людей. Так и тут, может, дело не в ограблении, а хозяин умер. Я вскакиваю, наскоро надеваю халат с ключом в кармане и в самом деле отпираю соседскую дверь, не раздумывая. Я прошла весь путь, предписанный во сне. В холодильнике два трупика желтых сосисок. В шкафу за нижними створками навалены тюбики в картонной коробке, разбавитель в круглых бутылках, масла и лаки в плоских склянках, масса кистей разного калибра и стопка книг по искусству. На мольберте красовалась вырезанная из тонкой гладкой фанеры палитра с засохшими кучками красок, червячками, выдавленных из тюбиков. На подоконнике в литровой бутылке белого стекла отстаивалась вода для полива растений. Вода пожелтела, на стенках бутылки осела осклизлая зелень. Я машинально полила растения в 4 глиняных горшочках, аккуратно поставленных на мелкие чайные блюдечки, частично задернула оконную штору серого холста, обшитого понизу светлой бахромой. Окна выходят на юго-западную сторону, и солнце с 2 часов до самого вечера, как у нас, все в комнате выжигает. Что-то все же здесь должно быть. На обоях в тонкую бежевую полоску отчетливо различались светлые квадраты от картин и пустые гвозди, похожие на любопытные глазки пугливых животных. Пустые гвозди? Пустые. Видно, с них картины и сняты. Вот где главное дело, а не труп в шкафу. Должны висеть картины, а их нет. Именно их сняли со стены и вынесли. Что же все-таки произошло? Никакой ясности не было, и рассказывать про то, что я залезла в чужую квартиру, никому не стану. Буду терпеливо ждать хозяев. Придет же кто-нибудь домой. Что это? Что это? Что? Когда я вошла в квартиру, заперла дверь на ключ и привычно сунула его в карман халата. Я точно помню свой жест. Но сейчас дверь не только не заперта, но приотворена. Неожиданно я запнулась о порог. Что же случилось, когда я разыскивала в квартире труп? Я его не нашла, но, возможно, он был вынесен до меня. Весь вопрос кем? Почему дверь открыта? Что вообще происходит? Зайду-ка я снова в квартиру и дверь не стану ключом запирать. Пусть войдет кому надо, объявится, мы представимся друг другу как положено. Сумею я объясниться, почему оказалась в чужой квартире. Сажусь на табуретку. Тихо, но все время настороже, будто вот-вот окликнут. Ощущение неприятное, как болезнь. Из-за матери я практически не бываю одна. И вот в чужой квартире случай выпадает. Смотрю на окно. Только что с улицы солнышко било, и уже по стеклу дождем сечет. Размышляю, как в классической литературе. Не хватает книгу взять в руки и читать. Я библиотекарь книгачей, начиталась в волю. Вся литература, можно сказать, проходила сквозь меня, но больше ничего читать не хочу. Прежде у меня оставалось определенное положительное впечатление от читанного. Теперь каждую строчку как будто нарочно начисто стирает последующее. И ссылаться на прежде прочитанное теперь не хочется. Прежде чуть что сразу цитаты из общеизвестного произведения классики. Эрудиции, ценное дело. Теперь наоборот. Появилось желание от всего прежде читанного избавиться как от напасти, что сводит с собственного ума. В жизни чтение не помогает. Время жизни отнимает. Что толку разбираться в литературе? Денег за это не платят. Любовь к литературе меня подвела, на мели оставила. Я многого не учитывала. Мы верили литературе безраздельно, как самой жизни. Своим-то умом не всем удается жить. Литература хорошо воспитывает добродетельную душу. Хотелось добрыми быть. Но в жизни требуются многие ипостаси. Если их замещать литературными образами, грош нам цена, начитанным оболтусом. Всю энергию взял чтение, на жизнь не осталось сил. Сижу вот теперь, старенькая, маленькая, растерянная, жалкая, без гроша в кармане, в чужой квартире, неизвестно зачем. Причастной к жизни себя ощущаю на испещренной, сохлыми красками табуретке, на которую художник кладет палитру с красками. Да чего неуютно! Впервые в жизни в такой сомнительной ситуации и глупые мысли лезут в голову. Ядовитые запахи времени от пыльных книг будоражат память и остро щекочут нос. Гляди того, навернутся слезы жалости к себе. Смотрю на светлые квадраты от картин на стенах. Непрекаянно таращатся безыскусно вбитые гвозди. Впустую вылезают из стен. Ни одной картины в жилище художника. Странно. Интересно, что он за художник, какого образа у него картины, я ведь не знаю. Неужели все вынесла та баба? Что за баба? Куда их дело? Вдруг коротенько вздрогнул телефон, желтенький, в коридорчике, на коричневой подставке кронштейне. Беру трубку, прикладываю к уху. Гудка нет, но чувствуется, аппарат живой, не отключен. Гудка нет. Странно. Кажется, впервые трубка не требует от меня ответа, и я с любопытством прижимаю ее к щеке. Шорохи, трески. Пространство дышит, завораживает. Будто стрекочет кузнечик на линии, ветер шелестит дорожной пылью, гонит сухой лист, слетает листок с дерева и касается сухой травины. Птица машет крыльями, дождь стряхивает с неба капли, сыплется песок времени. «Алло, это кто?» Трубка заговорила. Я испугалась, сразу бросила трубку. Квартира-то, видно, на охране. Сейчас приедут, придут, примчатся, меня застукают. И ух, пока не поздно, я из квартиры бежать. Схватилась за ручку двери. Ведь я не запирала ее, но дверь заела. Не открывается. Что-то держит ее снаружи. Толкаю, ожесточенно толкаю. Наконец подалась. Снаружи дверь была приперта железным стержнем. А это еще что такое? Откуда он взялся? Ведь ничего похожего не было. Железная палка, падая на бетонную площадку, задала такого дребезгу. Батюшки, я еще больше испугалась. Быстро заперла дверь на два. Два, запомни, поворота ключа. Схватила загадочный штырь. Откуда он только взялся? И спрятала дома. Что-то будет. Сколько ни следила, сколько ни ждала, охранный наряд не появился. Никто не пришел, не приехал проверять объект. Из соседних квартир время от времени вылезали люди. На соседскую дверь никакого внимания не обращали. У всех такой вид, будто смотрят в себя, с собой всецело и заняты. Я же полностью лишилась покоя. Кто же палку-то подставил? Кто слушает телефон? Загадок прибавляется. Может, снова зайти в квартиру, подольше побыть, что-нибудь выяснится. Но сколько придется сидеть до выяснения? Сейчас некогда, мамочка обеспокоится. Надо выбрать подходящее время, чтобы она ничего не заметила, не пострадала без обеда. Да уж ночь на носу, надо спать ложиться, сны станут сниться, цветные или страшные. Молодая была, снов не видела, зато теперь интересные. Во сне ко мне все вязались разные сорные слова, когда-то читанные не то в классической, не то в неклассической литературе, вроде «долго глядел вслед», «мелькнула мысль» и так далее. Я будто бы и говорю: «Вы мне надоели, Ани, это бывает». Похоже, книги мстят, что я их больше не читаю. А потом «Земля — самое плотное тело в Солнечной системе, и я вижу Землю со стороны». Луна — спутник, и Луну вижу. Видно, какой с Земли смещается, и разные земные сферы. Магнитосферу, жидкое ядро внутри, атмосферу, тропосферу, небо, облака, твердь, океаны, льды, криосферу, гидросферу, гравитационное поле, мантию, феносканзию. И всего вроде бы прошло 0,7 минуты космического времени. Я видела сферы четко, подробно, в деталях. Интересно, но непонятно, к чему бы сон. Зачем меня носило по космосу? Наверное, предзнаменование. Не иначе ожидается что-то бурное в моей жизни. Пока собиралась зайти в квартиру соседей, улучала момент, хозяйка Таня вернулась домой. Я к ней с ключом, со своими соображениями, и рассказами про то, что видела. Но главное, мне надо было спросить у нее немножечко денег в долг. Казалось, я не смогу открыть для этого рта. Спазм в горле, не найду подходящего слова. В данный момент готова сквозь землю провалиться от стеснения. Белый свет за окном не мил. Да чего неуютно на свете без денег. Состояние просящего в долг удручающее. Потому я и не отказываю непутевому племяннику. Знаю, как трудно просить. Отдаю ему все, что просит, и что не просит, добавляю. Едва прокашлявшись, не слыша саму себя, с трудом выговариваю. Не одолжите ли, Таня, немного? Сколько возможно? Рублей до получки. Вид у меня был такой встрепанный, что Тань сказала: «Что с вами, Мария Васильевна?» Она достала из кармана тощенький кошелек, перебрала в нем бумажки и молча половину протянула мне. Я совершенно не ожидала такой простоты, но сразу была избавлена от дальнейшего унижения. Она выручила меня. Как же сразу изменился мир в моих глазах. Любая погода в самый раз. Я спасена, летать готова от легкого волнения. Не жалкие бумажки оказались крыльями, а женская солидарность, легкокрылая человеческая отзывчивость. Рассказала я, что видела около двери своими глазами. «От нас всю живопись вынесли», — жестко сказала Таня. «Куда он все девал? Не без его же ведома, думаю, происходило. Снято все, что висело». Она повела рукой вдоль стены с белесыми квадратами на выгоревших обоях. «Пока я не знаю, где он лежит. А вы не знаете, почему лежит?» «Кто-то прислал мне телеграмму, что он лежит в больнице, в тяжелом состоянии, потому я приехала. Придется разыскивать его по больницам». «Не знаю, но если чем помочь, я, пожалуйста». «А квартира у них, оказывается, на охране вовсе не состоит. Тогда почему же вокруг нее что-то происходит?»